Себастьян Уорнер. «Ты скинджекер? Или кто?» — спросила Джилл. «Мне страшно неудобно в этом признаваться», — сказал Сушка. «Но у меня с полускинджекингом полный отстой. По большей части тушки чувствуют, когда я влезаю в них и впадают в панику». «Если не будешь практиковаться, то никогда ничему не научишься», — парировала Джилл. «А теперь вперед, если не хотите провалиться сквозь пол». Сушка посмотрел на свою будущую носительницу, стиснул кулаки и прыгнул в тушку. Подлиза сделал то же самое со своей тушкой, и оба исчезли. В ту же самую секунду Джилл совершила невероятный финт. Она прыгнула прямо сквозь стену в соседний Starbucks. Люди здесь не просто сидели спокойно, они сидели спокойно со своими лэптопами. Она вскочила в первую же подвернувшуюся тушку, толстого парня с избытком растительности на физиономии, и в тот момент, когда она оказалась внутри... 20 пунктов вниз, дурацкие акции, продавай, продавай, продавай. Джилл послала парня спать и захватила его тело полностью. С тех пор, как она в последний раз пользовалась компьютером, прошло уже довольно много времени. Да и сами компьютеры значительно изменились. Клавиши стали меньше, экран больше, а этот идиотский тачпэд оказался совсем не таким удобным, как мышь. Она закрыла окно фондовой биржи и нажала на иконку электронной почты. Пошарив по меню, запустила пустое окошко с новым сообщением. Так, теперь быстро написать имена. Но, глянув на свои руки, Джилл с ужасом увидела лишь два вытянутых указательных пальца. Остальные никак не желали касаться клавиш. Этот остолоп не умел печатать всеми пальцами, действовал по методу «Ага, нашел, во, ткнул». И хотя Джилл печатать умела, научилась еще в детстве с помощью программы Mavis Beacon. Ее навыки были бесполезны. У тушки не хватало мышечной памяти, и с этим ничего нельзя было поделать. «Ну давай же! Быстрее, быстрее!» Но как Джилл не старалась, особенной скорости не получалось. Нужные клавиши отыскивались с трудом, и все время приходилось исправлять опечатки. Джилл заставила себя успокоиться и сосредоточилась, понимая, что волнение и досада только ухудшат дело. «Марилу Дилуцио». 6 имен, 12 слов. Всего. И на то, чтобы напечатать их, у нее ушло 2 минуты. Наконец она закончила работу и написала адрес. «Stop Mary N now. @gmail.com». Она нажала кнопку «Послать», убедилась, что письмо отправлено, затем счистилась с толстяка и прыгнула сквозь стену обратно в сувенирный киоск. В живом мире у Сушки возникли проблемы с носительницей. Бедная женщина кричала и молотила руками во все стороны, сбивая товары с полок и усеивая полуосколками. Не дать не взять пресловутый слон в посудной лавке. Наконец Сушка не выдержал и счистился. «Видишь», — пожаловался он Джилл, — «я же говорил, у меня с этим полускинджекингом отстой». Подлиза появился мгновением позже. «Может, нам бы попробовать там, где нет бьющихся вещей?» «Да ладно», — махнула рукой Джилл. «Вам где бы ни пробовать, все равно облажаетесь. В другой раз». Они отправились домой. Джилл успокоилась. Миссия завершена. Все в порядке. И так бы оно и было, если бы не одна маленькая опечатка в электронном адресе.